Долгий случай, однако, не выходит за рамки трех жизней. Здесь на осуществляющие, осуществляемые и ввергаемые, ввергающие звенья приходится по жизни, потому что ввергаемые звенья относятся к осуществляемым, и потому что, даже если ввергающие и осуществляющие звенья отделены многими жизнями, это жизни других циклов обусловленного происхождения, а не данного цикла. Жизнь Барда в счет не идет. Однако, при таком осуществлении звеньев, результатов никакого накапливающего карму испытывающего ее плода индивидуального «я» нет. Согласно вышеизложенному, от звеньев причин, состоящих лишь из элементов бытия дхарм, возникают звенья результаты, состоящие лишь из элементов. Не знающие такого порядка самсары по темноте своей цепляются за них, за дхармы, как за «я». Желание ублажать это «я» совершают благие и неблагие деяния трех дверей и продолжают круговерть. От трех звеньев клеш возникают два звена кармы, от них семь звеньев страдания и опять такое же вращение. Так и вертится непрерывное колесо сансарного существования. Как говорит наставник Нагарджуна, от тех трех возникают два, от двух семь, от семи снова три. И так колесо круговерти вращается вновь и вновь. Размышление о таком порядке блуждания в сансаре – прекрасное средство для разочарования в ней. Также, благодаря им, можно обрести твердую убежденность, что если накопленные благими и неблагими деяниями в течение бесчисленных эпох, ввергающие дхарму, еще не давшую плодов и не погашенные противоязвиями, питать в настоящее время жаждой и привязанностью, то из-за нее приходится блуждать в счастливых и дурных участях. А также, что хотя архат имеет безмерно много ввергающей кармы, накопленной, пока он был обычным существом, лишившись клеш, он освобождается от сансары. Таким образом, будет осознано, что клеши враги, и зародится усердие к их преодолению. По этому поводу великий благой друг Пхучунго сказал: «Вся духовная практика в сущности связана с этими 12 звеньями обусловленного происхождения, и каждый этап пути имеет характерные установки противоборствования им, а именно установки против 12 звеньев обусловленного происхождения дурных уделов. Это этап низшей личности. Установки, обращенные против 12 звеньев двух счастливых уделов, это этап средней личности. О порождении любви и сострадания из размышлений о существах, матерях, что и они, как я, скитаются в сансаре по вине 12-звенного происхождения, культивирование желания достигнуть буддства ради их спасения и прохождение этого пути – этап высшей личности».